глубина, глубина чувства, весна, ритмы, настроения, странные телодвижения, воздух, дыхание, огонь, желания, легкость, облака и современная музыка. Запутался я в твоих волосах, не знаю почему. Давай помолчи, не правды в словах, эмоции не врут. Запутался я в твоих волосах, не знаю почему. Небо, высота, звуки города, сердце, биение, останови же мгновенье. Тайны, силы, эмоции самые сильные, знаки сомнения, наших сердец притяжение. Запутался я в твоих волосах, не знаю почему. Давай помолчи, не правды в словах, эмоции не вру. Запутался я в твоих волосах, не знаю почему.